Глава вторая. Пригород Севильи, пятница, 15 сентября 2006 года, 8:30. Солнце над плодородной поймой Гвадалквивира уже 25 минут как жарило вовсю. Когда Фалькон в 8:30 утра возвращался обратно в город, на градуснике было почти 30. Дома он полежал, не раздеваясь, в прохладе кондиционера и попытался уснуть, не вышло. По пути он выпил еще кофе. Ехать было недолго, по набережной вдоль остроконечных пиков ограды и ворот арены для боя быков «Ла Маэстранса» с ее белесым фасадом, гладким и поблескивающим, как глазурь на торте, с круглыми отверстиями окон, темно-красными дверьми и маркизами, обведенными охристой каймой. Финиковая пальма возле золотой башни никли на фоне уже побелевшего от зноя неба, а медленные воды реки под мостом Сан-Тельму казались зелеными и не искрились, как бывает осенью. Пустынность площади Кубы и разбегающихся от нее торговых улиц лишний раз подтверждали тот факт, что летняя жара еще не схлынула и всей своей мощью обрушивалась на город. Жители Севильи, вернувшиеся окрепшими после летних отпусков, чувствовали, как силы их вновь убывают от жары, бесконечных отключений электричества и стойкой духоты старого города. Обычные для конца лета грозы, что омывают мостовые, окатывают благодатным ливнем изнывающие от зноя деревья, оживляют спертую атмосферу и вновь привносят краски в тусклое выцветшее небо, на этот раз не прогремели. Усталые дамские веера, без устали работавшие с самого конца мая, раскрывались без своего характерного бодрого щелканья, и руки дам подрагивали, трепеща в грустном предвкушении еще одного месяца беспрестанного судорожного обмахивания. В 10:15 утра в конторе еще никого не было, а документация, касавшаяся Севильского взрыва 6 июня, по-прежнему громоздилась на столе и вокруг высокими по колено непролазными кипами. Подготовка судебного процесса над двумя подозреваемыми, похоже, должна была занять месяцы, если не годы. Успех же никто не гарантировал. Прямо перед глазами Фалькона на стене маячила схема с именами и предполагаемыми связями участников того, что пресса окрестила католическим заговором, но там имелся пробел, грозивший превратиться в тупик. Садясь за рабочий стол, он каждый раз заново перебирал в памяти отраженные в схеме обстоятельства дела. Их было пять. Первое. Хотя двое находившихся под арестом подозреваемых и были, безусловно, непрочно связаны с двумя главарями, все четверо были правыми, а к тому же католиками, откуда и пошло название. Никто из них не имел понятия о том, кто именно подложил бомбу, разрушившую в Севилье 6 июня многоквартирный дом и соседний с ним детский сад. Второе. Самих главарей, Лукреция Аренаса и Сезара Бениты, арестовать не удалось, так как они были убиты. Первый был застрелен в ту минуту, когда готовился прыгнуть в бассейн на своей вилле в Марбелье. Второй же задушен в своем номере мадридского отеля резким ударом ребром ладони поперек горла, перекрывшим ему дыхание. Третье. Более трех месяцев сонм следователей изучал деятельность мадридского банка Омни, чьим исполнительным директором являлся Лукрецио Аренас. Следователи бесконечно осматривали все помещения банка, допрашивали бывших коллег и деловых партнеров убитого, мучили расспросами его семью. Никаких зацепок найти не удалось. Четвертое. Следователями было тщательно осмотрено офисное здание компании «Горизонт» в Барселоне, членом совета директоров которой был Сезар Бенито. Каждый, связанный с ним, был опрошен, и опять же безрезультатно. Пятое. Была сделана попытка осмотреть здание американской инвестиционной компании I4IT в мадридском филиале, чей головной офис располагался в Америке. Всем распоряжались два новообращенных христианина из Кливленда. По существу они владели и компанией «Горизонт», и через дорогих адвокатов сумели воспрепятствовать расследованию, утверждая, что полиция не имеет законных оснований врываться к ним в здание. Всякий раз, усаживаясь за свой стол, Фалькон упирался взглядом в схему и в твердокаменную стену за ней. Жизнь шла своим чередом, шла, как ни в чем не бывало, даже после Нью-Йорка, Мадрида и Лондона. А Фалькон все считал и подсчитывал дни, с болью отмечая их неумолимый бег, в то время как он бестолку блуждал в хитросплетении никуда не ведущих деталей, в которые выродилось это дело. Его постоянно угнетало обещание, данное им по радио жителям Севильи еще 10 июня, обещание во что бы то ни стало, даже ценой своей карьеры, найти виновников взрыва. Свои угрызения совести он скрывал и ни за что не признался бы комиссару Эльвире в том, что чувствует, ворочаясь по ночам без сна в своей постели. Он проник в этот заговор, как проникают в темную махину замка, проник, но ничего не нашел, и сейчас надеялся только отыскать некую потайную дверь или тайный подземный ход, который привел бы его к чему-то скрытому от глаз. Единственный человек, который приходил ему на ум в этом смысле, приходил постоянно в течение всех этих трех месяцев, был тот, кого он так или иначе не в силах был забыть, покрывший себя позором следственный судья Эстебан Кальдерон, по ассоциации с которым Фалькону вспоминалась и любовница-кубинка судьи, скульптор по дереву по имени Мариса Морено. «Шеф?» Прервав свое исследование темных глубин подсознания, Фалькон поднял глаза, чтобы увидеть круглое, открытое лицо одного из лучших молодых детективов, Кристины Ферреры. Во внешности Кристины, казалось, не было ничего особенно привлекательного. Вздернутый нос, широкая улыбка, короткие, прямые, неопределенного цвета, светлые волосы — ничего примечательного. Но каким-то образом на ее лице отражались незаурядные внутренние качества девушки, ее великодушие, неколебимые нравственные устои и редкая способность сострадать. Именно поэтому Кристина так расположила к себе Фалькона уже при первой их беседе, когда девушка пришла к нему устраиваться на работу, которую в результате и получила. «Я подумал, что вы должны быть здесь, но вы не отзывались. С утра пораньше, да?» «Один небезынтересный нам русский был убит на автостраде падением стального прута», — отвечал Фалькон. «Какие-нибудь новости для меня?» «Две недели назад вы поручили мне разузнать подробности о подружке Кальдерона, Марисе Морено, проверить, не числится ли за ней чего-нибудь сомнительного». «А я как раз по странной случайности о ней-то и думал», — сказал Фалькон. «Продолжай-ка. Не обольщайтесь понапрасну. Судя по твоему виду, результат за две недели работы не слишком впечатляющий. Ну, работа была урывками, а кроме того, вам должно быть известно, что в Севилье дела быстро не делаются», — сказала Феррера, «и что правонарушений за ней не замечено, вы тоже знаете». «Ну а что ты все-таки нарыла?» «После того, как я поставила на уши всю местную полицию, мне удалось выудить одну деталь». «Деталь?» «Заявление о пропаже в мае 1998 года ее сестры Маргариты». «8 лет назад?» — удивился Фалькон. «И ты считаешь это интересной деталью?» «Это все, что мне удалось обнаружить», — ответила Феррера, передернув плечами. «Маргарите было тогда 17, успела только школу окончить. Месяц спустя местная полиция справилась о ней, и Мариса заявила, что сестра нашлась. По-видимому, девушка сбежала из дома с парнем, о существовании которого ее сестра не имела понятия. Парочка сбежала в Мадрид и оставалась там, пока не кончились деньги, после чего на попутках вернулась домой. Вот и вся история». «Ну, по крайней мере, это дает мне повод побеседовать с Марисой Морено», — сказал Фалькон. «Больше ничего не припасла?» «Вот бумажка из тюрьмы. Начальник разрешает вам свидание со Стебаном Кальдероном сегодня в час дня». «Чудесно». Феррера ушла, оставив Фалькона наедине со своими мыслями о Марисе Морено и Эстебане Кальдероне. Причина, по которой эти мысли никогда не покидали его, была очевидна. Блестящий при всем своем высокомерии следственный судья, ведший дело о взрыве 6 июня, через несколько дней после происшествия, то есть в самый разгар следствия, пытался утопить в Гвадалквивире тело своей жены Инес, бывшей некогда женой Хавьера Фалькона. Последний, как начальник отдела по расследованию убийств, был вызван к месту обнаружения трупа. Когда, открыв лицо Инес, он увидел ее прекрасные, но такие безжизненные черты, он потерял сознание. При сложившихся обстоятельствах следствие по делу об убийстве Инес было передано человеку стороннему, старшему инспектору Луису Зорите из Мадрида. Беседуя с Марисой Морено, Зорита выяснил, что вечер убийство Кальдерон провел у любовницы, после чего на такси вернулся к себе, открыв запертую на двойной ключ дверь. соединив воедино множество доказательств, имевших место скандалов между супругами, случаев сексуального насилия и рукоприкладства по отношению к жене, Зурито сумел заставить признаться, ошеломленного таким натиском Кальдерона, в результате чего против него было выдвинуто официальное обвинение. Со времени заключения Кальдерона под стражу Фалькон беседовал с ним лишь однажды, непосредственно после ареста, уже в камере. Теперь же он чувствовал волнение. Не потому, что боялся не совладать с новым всплеском эмоций, которые должны были всколыхнуться в нем при встрече, а в тайной надежде, что будет найдена крохотная щелка для проникновения в самую суть заговора. Зазвонил внутренний телефон. Комиссар Эльвира сообщал Фалькону, что прибыл Висенте Кортес из Коста-дель-Сольского отделения АБОП. Фалькон связался с экспертами и узнал, что пока ими обнаружены только одни пальчики, сходные с отпечатками Василия Лукьянова. Они собирались заняться деньгами, но для этого им нужно было получить от Фалькона ключ. Фалькон спустился в комнату, где находились вещдоки. «Когда кончите работу, сообщите мне. До перевозки в банк я помещу деньги в сейф», — сказал Фалькон. «А что с кейсом?» «Самое интересное в нем — это диски, 20 чем-то там», — сказал Хорхе. «Один мы просмотрели. Похоже, снят скрытой камерой. Парни трахаются с девками, нюхают кокаин, ну и так далее». «В компьютер не перекачали?» «Нет, только прокрутили на DVD». «А сейчас где эти диски?» «На сейф положили». Фалькон запер диски в сейф и поднялся к комиссару Эльвире, где его представили Висенте Кортесу из отряда по борьбе с организованной преступностью и Мартину Делшу из ТРОП, Центра расследований по делам организованной преступности. Оба специалиста были молоды, не старше 35. Кортес производил впечатление опытного чиновника, но выпиравшие из-под белой рубашки бицепсы и широкие плечи служили доказательством, что этот усердный компьютерщик отлично натаскан и на захват преступников. Он был русоголов и зеленоглаз, с волосами, зачесанными назад, и ртом, казалось, постоянно готовым ухмыльнуться. Диас тоже был компьютерщиком, а помимо того лингвистом со знанием русского и арабского. Ростом без малого 2 метра, и потому в костюме, по всей видимости, сшитом на заказ, этот темноглазый брюнет имел привычку слегка сутулиться, наверное, выработанную необходимостью наклоняться при разговорах с женой, которая была ниже его на 0,5 метра. В расследовании дел, связанных с организованной преступностью, есть одна особенность. Здесь требуется не столько физическая сила и хорошее владение оружием, сколько ум и аналитические способности. Почему и проводят расследование в основном не полиция и отряды специального назначения, а чиновники и высококлассные компьютерщики. Фалькон доложил этим троим обстоятельства дела. Пока он говорил, темноволосый с аккуратным по ниточке пробором Эльвира перебирал папки на столе и время от времени щупал безукоризненный узел своего синего галстука. Он был консервативен, любил порядок и всегда действовал по инструкции и с оглядкой на свое и Фалькона высшее начальство, Андреса Лобо. Василий Лукьянов заправлял несколькими ночными клубами, притонами проституток в Коста-дель-Соль и на основных подъездах к Гранаде. Торговля живым товаром, сексуальное рабство, доходы от проституции — это его главное. — Сексуальное рабство? — переспросил Фалькон. — В наши дни девочку можно заполучить на срок, какой только пожелаешь. И делать она будет все, что угодно, от работы по дому до секса. А когда она тебе надоест, возвращаешь ее обратно и берешь себе новую. Такса — 15 тысяч евро в неделю, — пояснил Кортес. Существуют даже специальные рынки для такой торговли. Девушки там разные, из Молдавии, Албании, даже нигерийки попадаются. Чтобы добраться в наши края, они продавались и покупались десятки раз. Средняя цена продажи колеблется вокруг 3000 евро, в зависимости от внешних данных. Таким образом, ко времени приезда в Испанию сумма возрастает и может достигать уже 30 тысяч. И сумму эту девушка должна отработать. И мне, и вам это кажется диким, но такие, как Василий Лукьянов, не видят тут ничего противоречащего логике. В его машине нашли кокаин. Это что, побочный промысел или... В наркоторговлю он втянут недавно. Вернее, даже не он. Главарь его шайки провернул одну сделку с товаром из Галисии и завязал отношения с колумбийцами, чей рынок Коста-дель-Соль. «Ну и какова в этом роль Лукьянова?» — спросил Эльвира. Кортес кивком сделал знак Диасу. «Это вопрос непростой. Сейчас мы пытаемся понять, зачем он ехал в Севилью с почти 8 миллионами евро», — отвечал Диас. «Это крайне важно. В настоящий момент русские гораздо больше зарабатывают на сутенерстве, чем на наркоторговле. А распределение ролей в иерархии занимает нас с прошлого года. Ведь когда в 2005-м мы разворошили это осиное гнездо, грузинский босс всей этой русской шайки здесь, в Испании, подался в Дубай». «В Дубай?» — удивился Эльвира. «Куда же отправляться теперь всем преступникам-террористам, торговцам оружием, отмывателям денег и скупщикам недвижимости?» — закончил за него Кортес. «Ведь Дубай — это Коста-дель-Соль Среднего Востока». «Так что же, у нас в Испании образовался вакуум?» — предположил Фалькон. «Ни в коей мере. На место босса у них заступил Леонид Ревник, присланный из Москвы. Назначение это здешние не одобрили, главным образом потому, что первым долгом Ревник решил расправиться с двумя главарями, тоже родом из Москвы, посягнувшими на его прерогативы», — сказал Диас. «Обоих нашли в 10 километрах от Эстепоны в Сьерра-Бермехе, связанными с кляпом во рту и застреленными выстрелом в затылок», — добавил Кортес. «Мы полагаем, что это их противостояние имеет давнюю историю и началось в 90-е в их московский период, но мафиози, тем не менее, всполошились. Все поняли, что от них требуется теперь не только делать дела, но и постоянно быть настороже, опасаясь действий противоборствующей группировки. В этом году нами уже зафиксировано 4 так называемых без вести пропавших. Прочие мафии, итальянская и турецкая, контролирующие торговлю героином, колумбийцы и галисийцы, чья сфера кокаин, марокканцы, похищающие людей и торгующие гашишем, у нас действуют не столь жестко, как у себя на родине, и не так часто прибегают к насилию. В Испании они видят тихую гавань. В этом они следуют примеру наших давних друзей, арабов, занимающихся незаконной торговлей оружием по всему миру и использующих Коста-дель-Соль в качестве отправного пункта. Здесь же они отмывают деньги, почему и не желают привлекать к себе внимание. Другое дело русские, которым, по-видимому, сам черт не брат. Есть соображение насчет того, зачем Лукьянов направлялся в Севилью с 8 миллионами евро в багажнике? — спросил Эльвира. «Пока не знаю. Я плохо знаком с ситуацией в Севилье. Возможно, какими-то сведениями располагает мадридский ЦРОП. Я послал им запрос», — сказал Диас. «Впрочем, не удивлюсь, если речь пойдет о противостоянии группировок. Леониду Ревнику 52 года, и он мафиози старого закала. Думаю, он предубежден против людей типа Василия Лукьянова, не прошедших русскую тюремную школу, а попавших в мафию другим путем. Ведь Лукьянов — ветеран Афганистана, а свое место в мафии он купил, причем сутенерствовать после этого продолжал. Ревник же, наверное, считает такой бизнес при всей его прибыльности делом недостойным». «А очень это прибыльно?» — спросил Эльвира. «У нас в Испании 400 тысяч проституток, и доход от этого бизнеса составляет 18 миллиардов евро», — сказал Диас. «В этом, как и в распространении кокаина, Испания в авангарде европейских стран». «Стало быть, вы полагаете, что Леонид Ревник Лукьянова презирал? Что и заставило того внять другим предложением, поступившим к нему как к эксперту в сомнительном, но крайне выгодном бизнесе?» — спросил Фалькон. «Вполне возможно», — сказал Диас. «Ревник был в отъезде, в Москве. Мы ожидали его возвращения на будущей неделе, но он вернулся раньше. Похоже, до него дошло, что Лукьянов готов переметнуться. Одно скажу вам с полной уверенностью. Лукьянов не пошел бы на такой шаг на свой страх и риск. Для такого решительного поступка надо заручиться поддержкой. Однако кто оказал ему поддержку, мне неизвестно». «Ну а 8 миллионов?» — продолжал допытываться Эльвира, все еще неудовлетворенный. «Это своего рода вступительный взнос. Способ заставить Лукьянова сжечь все мосты», — сказал Кортес. «Украв такую сумму, он ни при каких обстоятельствах не смог бы вернуться к Ревнику». «Не забудьте об упомянутых мной дисках в кейсе», — сказал Фалькон. «Снятые скрытой камеры сцены, пожилые дядьки, трахающие молоденьких девушек, и так русские делают свой бизнес. развращают всех, кто вступает с ними в контакт. По-видимому, нам еще многое предстоит узнать о том, как проводили свой летний досуг наши городские чиновники, советники муниципалитета, застройщики и архитекторы, и даже высшие полицейские чины. Комиссар Эльвира провел рукой по макушке, взъерошив свою безукоризненную прическу.